Глава четвертая. Денис. «Кто-нибудь объяснит мне, какого хера тут происходит?» — рявкает папа и вскакивает со своего кресла. «Что, блядь, за самодеятельность вы тут развели? Дима вообще отбился от рук, Матвей заряжает про какую-то невесту. Что за поебень, дети мои?» Мы с братьями переглядываемся и ухмыляемся. «Ну!» — снова орет отец. «Кто-нибудь из вас начнет говорить?» «Ну, тянет демон. Про нашу с Гелей свадьбу вы сами с полканом решили. Предложение сделал почти по фэншую. Она согласилась». «Еще бы не согласилась», — хмыкаю я. «Руки, небось, выкручивал». «Пошел ты», — хмыкает демон и ухмыляется. «Денис, тихо! Матвей, в чем дело? Что там у тебя с этой? Блять, ну почему танцовщицы все мои планы ломают?» «Все нормально», — слегка пожимает плечом Матвей. «Собираюсь жениться». «А дочка Самсонова? Вы охренели? Серафиму за нее выдать? У меня сыновья закончились». Разводит он руками. «А на ней Дэн женится», — говорит Мот, и я с довольной улыбкой киваю. «Конечно, после того, что произошло у нее в библиотеке, я просто обязан жениться. Развратная святоша — это же джекпот, который я собираюсь сорвать так быстро, как позволят наши отцы». Папа переводит на меня удивленный взгляд. «И что, вы с Олей уже даже договорились об этом?» «Оле, кажется, похер, за кого из нас выходить. Но да, дело решенное. Пока еще без пафосного предложения, но всему свое время». Папа снова опускается в кресло и медленно выдыхает. «Кровавый бизнес не довел меня до инфаркта. Зато дети завершат начатое им». «Леша», — мама заглядывает в кабинет. «Долго вы тут еще? Ужин?» «Уже идем, Танюша», — кивает он, поднося к губам стакан с виски. «И хватит пить», — строго произносит она. «Какой пример ты подаешь сыновьям?» Еще раз глубоко вздохнув, папа отнимает стакан от губ и ставит его на стол. Но из руки не выпускает. А как только мама скрывается за дверью, осушает остаток одним глотком. Мы с братьями снова усмехаемся и встаем, чтобы переместиться в столовую для ужина. После семейных посиделок я выхожу на улицу и закуриваю, смачно затягиваясь. Воздух пропитан весной и хочется каких-то безумств. Хоть начинаю орать, как мартовский кот, чтобы куда-то девать избыточную энергию. Но, как там говорят, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Телефон в кармане вибрирует, и, достав его, вижу на экране имя Артура. «Привет», — отвечаю на звонок. «И тебе не хворать. Твою невесту видели сегодня на мотогонках за городом». «Какую невесту?» — прикидываюсь дурачком. «Знает же вроде только семья». «Не заливай дочку Губера. Гоняет твоя девочка зачетно». «В смысле гоняет?» — охереваю я. «В смысле на нелегальных мотогонках. Езжай на южную трассу. Как выйдешь за город, мчи в сторону закрытого аэродрома. Там и найдешь свою гонщицу». «Херасе. Спасибо». «Ага», — отвечает Артур и отключается. Бросаю окурок в сторону, но потом наклоняюсь и поднимаю его, чтобы выбросить в мусорку. Иначе мама укоротит меня на пару пальцев за то, что засоряю ее идеальный газон. Доношу окурок до пепельницы в беседке, а потом прыгаю в тачку и мчу из города. Мотогонки. Оля? В смысле, моя фея? Да херня какая-то. Перепутал Артур. Оля практически одуванчик с единственным пороком. Любит пожестче. Но это даже не недостаток, скорее достоинство. По крайней мере, для моей избранницы. Ого! Выдыхаю, глядя на масштаб мероприятия. Я думал, тут будет с десяток мотоциклов и толпа человек 20. Но ошибся. Повсюду выстрелы из сигнальных ракет, дымовые шашки, даже прожекторы. Голос ведущего что-то орет из огромных колонок. Фигачит музыка, сотрясая внутренности. Тёлки пищат, пацаны газуют на байках. И как это я еще не был здесь ни разу? Хотя к байкам отношусь ровно, так что неудивительно. Прохожу сквозь толпу, кручу головой, но ни одного знакомого лица не вижу, не говоря уже о том, чтобы отыскать взглядом фею. Снова набираю Артура. «Тут хуева туча людей, где ее искать?» «Она как раз на заезде. Хочешь перехватить? Поезжай на финиш!» Возвращаюсь в машину и подъезжаю ближе к финишной прямой. Снова протискиваюсь сквозь толпу, чтобы подобраться ближе к дороге. Толпа визжит и свистит, музыка хреначит. Какие-то самочки пищат справа так, что у меня в ушах стоит звон. Но я не отвожу взгляд от трека, по которому несутся 5 байков. И на всех сидят тёлочки. Если я что и могу рассмотреть в этом дурдоме. Выглядит эффектно. Стройные тела, обтянутые кожей. Красиво изогнутые спины и высокая скорость, которая даже с этого места будоражит кровь. В кармане начинает орать телефон, но из-за окружающего шума я его не слышу. Достаю аппарат и, увидев, что это брат, прикладываю телефон к уху, а второе зажимаю пальцем. «Дэнчик, ты где?» «Не поверишь, на мотогонках!» — ору, чтобы он услышал меня. «Какого хера ты там делаешь?» «Забираю домой одну строптивую, но очень горячую гонщицу. Срочное что-то?» Спрашиваю, бросая взгляд на трек. «Не, просто думал пиво с тобой выпить». «Давай завтра, брат. Бывай». Быстро прощаюсь и сбрасываю звонок, когда вижу приближающиеся мотоциклы. Наконец участники заезда финишируют, и ведущий объявляет результаты. Я их не слушаю. Слежу, как коршун за каждой из девушек, пока они снимают шлемы, поправляют прически, перекидывают косы через плечи. Все, кроме той, которая приехала второй. У нее каре до плеч, и она, встряхнув его волосами, поправляет их. Зачетная брюнеточка, полностью упакованная в обтягивающую кожу. У меня в голове сразу появляются пошлые картинки. Но я же здесь ради того, чтобы найти Олю. Так что отрываю взгляд от горячей красотки и всматриваюсь в лица остальных участниц. Все не то. Нет моей феи. Решаю дать себе еще один шанс. И тогда перевожу взгляд на грудь девушек. С приличным размером здесь только одна. Та брюнетка с каре. У остальных максимум второй. У моей феи формы выдающиеся. Ни с кем не спутать. Может, она не участвует в заезде, и Артур ошибся? Еще раз бросаю взгляд на эту брюнетку. И как раз в этот момент она поворачивается лицом ко мне и что-то говорит наезднице с соседнего мотоцикла. А я охереваю. «Фея, твою мать!» Выдыхаю и пялюсь на то, как Оля поправляет черное каре и расстегивает кожаную куртку, являя всему миру роскошную грудь. К счастью, упакованную в черный топ, едва прикрывающий живот. В этот момент к байку Оли подлетает какой-то чувак и впивается в ее губы глубоким поцелуем. Тут же срываюсь с места в их сторону. Ну все, пиздец им обоим.